Шестое. Участникам Погожской конференции. Примечание. Печатается по материалам архива «Самиздата», 1982 год, выпуск 31. Мюнхен, Радио Свобода. В России публикуется впервые. Конец примечания. Я второй раз обращаюсь к Погожским конференциям. Первый раз в 1975 году. Ученые, международное сообщество ученых в целом, могут сделать очень многое для сохранения мира во всем мире, для международного доверия и безопасности, для разоружения, для прогресса и защиты прав человека. Свои взгляды на эти проблемы я старался изложить неоднократно. Нобелевская лекция, ответственность ученых, что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир, и другие выступления. Здесь я хочу вновь сформулировать некоторые тезисы, которые представляются мне особенно существенными. Обсуждение проблем мира и безопасности должно вестись с позиции максимальной объективности, беспристрастно, с одинаковыми мерками к обоим противостоящим лагерям, с учетом их специфики, разной степени открытости, разных уровней демократичности, разных политико-стратегических доктрин и практики. Многие общественные деятели Запада и общественные группы, выступающие по вопросам мира и разоружения, к сожалению, в силу ряда причин, недостаточной осведомленности или наивности, политической моды, примата внутренних приходящих политических или экономических причин, занимают совсем другую позицию, одностороннюю и поэтому по существу бесплодную и даже опасную. Это, возможно, относится в какой-то мере и к Погожскому движению. В работе Погожских конференций, так же как и во многих других международных встречах, проявилась также следующая негативная характерная особенность позиции представителей СССР. Во всех острых вопросах они обычно объективно выступают как дисциплинированные чиновники единой гигантской бюрократической машины. Это в большой степени уменьшает значимость таких контактов для решения трудных вопросов, в особенности, если это обстоятельство недостаточно учитывается. 10-13 лет назад, когда сформировалась так называемая «разрядка», в мире образовалось примерное стратегическое равновесие, хотя в области обычных вооружений Запад и уступал СССР и его союзникам. Можно было надеяться, что создались благоприятные условия для разоружения, международной торговли, мирного урегулирования конфликтов и совместных усилий в решении общемировых проблем, преодоления отставания слаборазвитых стран, охраны среды обитания и прогресса в целом, преодоления опасной закрытости социалистических стран и нарушений прав человека. К сожалению, оправдались опасения тех, кто указывал, что СССР может попытаться использовать разрядку для изменения равновесия в свою пользу. Произошло очень существенное усиление армии, флота, ракетного арсенала и авиации СССР, в то время как страны Запада, в особенности Европа, явно ослабили свои усилия в истекшие десятилетия. Ракеты СС-20 изменили стратегическое равновесие в Европе, хотя участники пацифистских демонстраций как бы этого не замечают. За Парижскими соглашениями последовал бросок Северного Вьетнама на юг, затем геноцид полпотовцев в Кампучии. Несмотря на очень важные Кэмп-Дэвидские соглашения, положение на Ближнем Востоке продолжает оставаться исключительно сложным и трагическим для обеих сторон. Продолжается расширение зоны влияния СССР во всем мире, в Африке, в Латинской Америке, Азии. Вершиной всего явилась интервенция в Афганистане, приведшая к тупику жестокой войны. Попытка плюралистического развития в Польше сменилась военным положением. Советское общество остается столь же закрытым. Важнейшие решения принимаются антидемократическим путем. Свобода информационного обмена, свобода убеждений, свобода выбора страны проживания ущемляются. Условия для эффективного контроля выполнения заключенных СССР международных соглашений практически отсутствуют. Преследования инакомыслящих приобрели более широкий характер. Все вышесказанное не значит, конечно, что сам принцип мирного компромиссного разрешения конфликтов порочен. Этот принцип остается единственной альтернативой всеобщей гибели. Проблемы мира, международной безопасности, разоружения должны иметь абсолютный приоритет в ряду других, в том числе и чрезвычайно важных. Переговоры о разоружении должны вестись постоянно и упорно, несмотря на всю их трудность. Но несомненно, что эти принципы должны быть дополнены рядом других элементов. Я считаю, что в особенности необходима широкая информация общественности об истинном положении в мире, в том числе и о том, что написано выше, и практическая политика, соответствующая этим реальностям. Необходимо восстановление стратегического равновесия в области обычных вооружений. Обе стороны должны иметь уверенность в своей безопасности без опоры на атомно-термоядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения, угрожающие существованию человечества и цивилизации. Сейчас, при исключении из баланса этих видов оружия, силы Запада, по широко распространенному мнению, оказались бы не в состоянии противостоять силам СССР и его лагеря. Поэтому равновесие в области обычных вооружений – необходимое условие возможности общего отказа от атомно-термоядерного вооружения и других средств массового уничтожения. Такой отказ является настоятельной исторической необходимостью, однако продвижение в этом направлении должно быть осторожным и постепенным. Необходимы шаги, останавливающие процесс расширения просоветской сферы, так как в противном случае все мировое равновесие грозит быть опрокинутым. Необходимы шаги с обязательным участием СССР по преодолению отставания слаборазвитых стран. Мир, представляющий в нашу эпоху единое целое, не может продолжать существовать при современной столь большой неравномерности развития. До сих пор СССР и социалистические страны уклонялись от участия в общих усилиях экономической помощи слаборазвитым странам, предпочитая извлекать политические выгоды из своей военной и отчасти экономической помощи странам исключительно своей сферы. Необходимы международные усилия, усилия всех честных людей для преодоления закрытости СССР и других социалистических стран для защиты прав человека. Это соответствует духу Хельсинкского акта, других международных соглашений СССР. Советская пропаганда всегда заявляет, что международная защита прав человека в СССР и социалистических странах является вмешательством во внутренние дела этих стран. Но это лицемерие. Разрядка, при которой один из участников скрывает свое лицо под маской, опасна. Я говорил об этом еще в 1973 году. Я обращаюсь к участникам Пагуошской конференции с просьбой обсудить это письмо и высказанные в нем мысли. Я обращаюсь одновременно ко всему сообществу ученых, ко всем людям доброй воли. Я пользуюсь также случаем обратиться к участникам этой важной международной встречи с просьбой выступить в защиту узников совести. Среди них орнитолог Март Никлус, филологи Василь Стус и Виктор Спяткус, юристы Иван Кандыба и Лев Калукьяненко, учитель Алекса Тихий, писатель Анатолий Марченко, Балис Гяускас, осужденный на 10 лет заключения и 5 лет ссылки, кибернетик Анатолий Щаранский, осужденный на 13 лет заключения, член-корреспондент Академии наук Армении Юрий Орлов, священник Глеб Якунин, психиатр Анатолий Корягин, фармацевт Виктор Никипелов, семья Ковалевых, супруги Руденко и Матусевич, братья Подробинники, только что повторно осужденный музыковед Мераб Кастава и многие другие. Защита ваших коллег и всех осужденных за убеждения и ненасильственные действия имеет самое прямое отношение к свободе информационного обмена, к международному доверию и международному сотрудничеству. Андрей Сахаров, лауреат Нобелевской премии мира. 7 мая 1982 года. Горький.